Галина Колоскова. «Кавказ. Не та жена». Читает Ксения Фокина. Пролог. Аминет. Смотрюсь в зеркало. Сама себе сегодня очень нравлюсь. Ни единого седого волоска в густых черных волосах. Большие карие глаза, густые ресницы, румянец на щеках. Я никогда не была худой. Пышная грудь, тонкая талия, длинные ноги, настоящая восточная красавица. Моя сладкая булочка, называет меня Накар, мой муж. Отлично понимаю, как действую на мужчин, которые до сих пор отводят глаза при встрече со мной. «Не унывай, Аминет», — подмигиваю я отражению. «Возраст — только цифра. Самое лучшее у тебя еще впереди». Мне 40 лет. Чувствую себя легкой 20-летней девушкой. Старшие дети выпорхнули из гнезда, младший только что уехал с друзьями, а Накар в командировке. Несколько часов полной, ничем не обязанной тишины — вот неожиданный для меня подарок на день рождения племянницы мужа. Хочу отправиться в гостевую комнату, сразу как поздравлю Зарину. Я поднимаюсь по лестнице в ее комнату. В руках тарелка с двумя кусками ее любимого пирога. В доме, в который я приехала помочь с готовкой, шумно. Пахнет жареным мясом, запеченными овощами, сладкой выпечкой, праздником. В такие моменты чувствую себя частью большой семьи Тугушевых. Пребываю в отличном настроении. Дверь в комнату Зарины приоткрыта. Слышу сдавленный девичий смех. Смотрю вперед. Зарина и ее подруга, совсем юная, с длинными черными волосами и слишком яркой помадой, сидят на кровати. Между ними рассыпаны фотографии. Распечатанные, глянцевые, живые. Успеваю рассмотреть кое-что, пока они не сгребают их в кучу. Сердце ухает вниз. Все вокруг меня застывает. Мир становится зеркалом, в которое смотрелось минуту назад. Оно трескается на тысячи острых осколков. В тонкое хрупкое стекло моей жизни запустили булыжником. На всех снимках мой муж, Накар. Его могучее тело, улыбка, которую знаю 23 года. Он обнимает девушку, что сейчас сидит передо мной. Целует ее в макушку, держит на широких плечах маленького мальчика с двумя пальцами во рту. На одной фотографии он смотрит на новорожденного младенца с таким обожанием, с каким никогда не смотрел на наших детей. Воздух выходит из легких единым беззвучным стоном. Тарелка с пирогом тяжелеет в руке. Я не дышу. Сердце не бьется. Оно разорвалось где-то внутри, и теперь по груди растекается ледяная густая пустота. «Тетя Аминет!» — взвизгивает Зарина, стараясь быстро, слишком быстро, сложить фотографии в бумажный пакет. Ее огромные глаза глядят виновато, испуганно, а взгляд ее подруги... В больших черных глазах нет ни страха, ни смущения, только легкое любопытство и наглая победа молодости над зрелостью. И тут я понимаю абсолютно все. Эта девушка не случайно сидит в комнате его племянницы. Это не случайные фотографии. Это та, о ком он однажды пытался со мной договориться. 4 года назад. Наша кухня. Он массирует мои плечи. Сильные руки, привыкшие ломать противников на татами, кажутся нежными. Аминет. Его голос звучит раздумчиво, словно пробуя собственные слова на вкус. А как ты отнесешься к тому, если я... Ну, если я решу взять вторую жену? По нашей вере, это допустимо. Я тогда рассмеялась. Искренне, от души. Повернулась к нему, обняла мускулистую руку. «Дорогой, у тебя есть на примете одинокая многодетная вдова или покалеченная женщина, которой нужна помощь и кров?» Спрашиваю я его, зная Коран и Сунну, лучше новоявленного верующего. «Приводи несчастных в дом, я вместе с тобой им помогу. Будем заботиться о них». Тогда он отпрянул, как от огня. Лицо потемнело от злости. «Ты «Все всегда превращаешь в шутку», — прошипел он и ушел, громко хлопнув дверью. Не появлялся дома несколько дней, а потом вернулся, как ни в чем не бывало. И больше мы никогда не заговаривали о новой жене. Я решила, что это была разовая мужская причуда, минутная слабость. Он всегда был активным, выполнял супружеский долг усердно, не давал повода подозревать его в неверности. Считала, что и я, его законная жена, вполне справляюсь со всеми обязанностями. Я родила ему 3 наследников, содержала дом в идеальной чистоте, мыла ноги ему и его родителям, никогда не перечила. Я была идеальной, оказалась просто удобной. И все это время он эту девушку... «Сколько тебе лет?» Слышу собственный голос, словно со стороны. Он становится плоским, безжизненным, чужим. Девчонка удивленно поднимает на меня бровь. 20. Вы пришли готовить еду, и на мой праздник тоже. Мы родились с Зариной в один день. Это наш первый совместный праздник. Закрываю глаза. 20. Значит, он привел в дом ровесницу моей дочери. Моей дочери сейчас тоже 20. Я вдруг вспомнила, что видела эту девочку у нас дома. Несколько раз она приходила к Марем. Накар взял в жены подругу собственной дочери. Пока я стирала его носки, готовила ему любимую еду, он строил новый дом. Не для вдовы, для юной, упругой, пахнущей молодостью плоти. 4 года лжи, двойной жизни. 4 года, пока я, глупая, стареющая дура, верила в его уважение, в нашу сложившуюся комфортную жизнь. Я смотрю на Зарину. Смотрю на ее мать, свою заловку, появившуюся в дверях с испуганным лицом. Они все знали. Все. Весь большой сплоченный клан Тугушевых, в который я вошла 18-летней девочкой. Они улыбались мне за обеденным столом, хвалили мои пирожки, целовали меня в щеку, принимали от меня подарки, любили сшитые моими руками наряды, а за моей спиной тихо, по-родственному, обсуждали, как Накар справляется с 2 женами. Я была всеобщим посмешищем, почтенной, но обманутой первой женой. Во рту стоит вкус медной горечи. Меня сейчас вырвет прямо здесь, на их светлый ковер. Я должна уйти. Я не могу здесь оставаться ни секунды. Этот дом, эти люди, их ложные улыбки, они отравляют меня. Я не говорю ни слова. Я просто разворачиваюсь. Отдаю тарелку с пирогом заловке, что тянет ко мне руки, и ухожу. Иду через гомонящую гостиную, где тут же все замолкают и провожают меня взглядами, сочувствующими, любопытствующими, злорадными. Еще бы! Эта дурочка пришла готовить на день рождения 2-й, но молодой и любимой жены мужа. Я не вижу их. Взгляд упирается в расплывчатый туннель, ведущий к выходу, к спасению. Сажусь в свою машину, большую, дорогую, блестящую игрушку, которую он купил мне, чтобы подчеркнуть свой статус. Все должны видеть, как хорошо Накар Тугушев содержит свою первую жену. Содержит. Как домашнее животное. Захлопываю дверь. Тишина салона оглушает. И тут меня накрывает. Волной, цунами. Я тону, не понимая, в какой стороне берег. 40 лет жизни вдруг перестают существовать. Все ложь. Все прах. Мой муж — чужой, лживый, отвратительный человек. Мои дети — в груди ледяной, тянущий холод. Боже, мои дети знали. Дочь, она дружит с этой девчонкой. Марем знала и молчала. Предала меня, свою мать. Обидно, стыдно до боли в висках. Я осталась совсем одна. В громадном, пустом, звенящем от боли мире. Позор. Такой позор, что хочется выть. Но одновременно дикая, яростная, незнакомая мне сила зарождается в душе. Я не могу стерпеть предательство. И не буду это терпеть. Ни секунды, ни минуты. Заберу самое необходимое и никогда не вернусь во дворец, ставший золотой клеткой. Не смогу смотреть ему в глаза. Не стану делить его с девочкой, что годится мне в дочери. Хожу по дому из комнаты в комнату, как в тумане. Руки кидают документы в сумку. Плохо соображаю, где я, кто я, что я. Очнулась в машине. Силой сжимаю руль. Не уверена, что смогу разжать пальцы. Смотрю на них невидящими глазами. Взгляд падает на пассажирское сиденье. Там, пристегнутая ремнем, как самый важный пассажир, стоит моя старая верная швейная машинка — Сингер. Я взяла ее сегодня утром, чтобы отдать Зарине. Она просила научить ее шить занавески. Ирония судьбы. Горькая, ядовитая насмешка. Я смотрю на эту машинку. На единственное из крупных вещей, что взяла из прежнего дома. Украшения, шубы, деньги — ничего из этого. Только ее, потому что она — это я. Настоящая. Та, которая могла часами шить мягкие игрушки, прихватки со смешными мордочками, диванные подушки, от которых дом становился уютным. Та, которую задавили, задвинули, заставили забыть о себе. Слез нет. Они просто не могут пробиться сквозь ледяной панцирь боли и ярости. Я дышу. Один раз. Глубоко. Потом еще. И включаю зажигание. Рычание мотора звучит, как мой собственный внутренний рев. Я не знаю, куда еду. Не знаю, что ждет меня завтра. Все, что было до этого, закончилось. Осталась 40-летняя, публично опозоренная женщина. И швейная машинка на пассажирском сиденье. Мы едем с ней в никуда. В новую жизнь, как только окончательно разберусь со старой.